Глава восьмая. Дом — это место, куда хочется возвращаться, где ты расслабляешься, напитываешься энергией для новых свершений. Но дом не может быть пустым, безжизненным, будь он хоть трижды благоустроен и с золотым унитазом. Если нет тех людей, которые наполняют дом, то это всего лишь неуютное жилище. Это я ощутил в полной мере, когда вернулся в Воеводино и не увидел там жену с сыном. Оказывается, они для меня теперь стали тем наполнением, которое превращает любое жилое помещение в милый сердцу дом. Права народная молва про рай в шалаше? Безусловно, если шалаш трехэтажный со множеством комнат. Но релаксировать не время. Шла работа, и мне необходимо было в нее включаться. Так что, выспавшись за день, я собрал большое совещание. Хотелось бы даже собрание назвать военным советом, так как даже вопросы промышленности и сельского хозяйства в условиях почти войны заиграли новыми, воинственными, чрезвычайными красками. Дело в том, что из Суздаля, как города ближе всего находящегося к землям братства, хлынул людской поток. Люди бежали уже от голода, у них же забрали запасы еды, а когда свершился бунт, так последние крошки подобрали, набили ими животы и опомнились, но не сразу, что больше почти что ничего и не осталось. Наши успехи и небезосновательные слухи о высокой урожайности, как следствие и сытой жизни, создавали образ Воеводина и других поселений братства, как Эльдорадо, страны обетованной, где один колосок ржи весом с полпуда. Вот и повалили люди. Поток людей — это сравнительно. Можно ли назвать в будущем переселение чуть менее 2000 человек потоком? Нет, так, текучка, малозаметная даже для мелких стран. Но здесь и сейчас это вопрос выживаемости. Чем мне кормить такое количество людей? Безусловно, в зернохранилищах хватает зерна. Есть даже маринованные овощи и много соленых грибов, в том числе сушеных. Есть и мясо. Вот только все это рассчитано на проживающих на территории людей самого братства, как и частично на тех, кто сюда прибудет уже в относительно ближайшем будущем, не позже, чем через месяц. В том самом огромном обозе из империи Ромеев. Но идеологически, в соответствии с христианской моралью, да и по-людски, я не мог не помочь, даже в ущерб своим крестьянам. Не бескорыстно, с тем, чтобы после пристроить этих людей к делу, а некоторых так и переселить на окраины русской зоны влияния, в Пермский край. Но никто из них с голоду не умрет. И это будет происходить никак не в ущерб ремесленникам, которые становятся некоторой привилегированной кастой. А как иначе, если люди производят высокотехнологичную, для этого времени, продукцию? Так что быть женой подмастерья, тем более мастера, это кататься как сыр в масле и быть уважаемой женщиной. Также, кстати, женщина — это существенное подспорье для того, чтобы ремесленники не смотрели по сторонам, чтобы сбежать. Нужно, чтобы они обросли барахлом, которое оставить жаба задавит, ну и женщиной с детишками повязать. Впрочем, люди в этом времени отнюдь не избалованы. Мало того, так они ломают мои стереотипы о человеческой природе. Я-то считал раньше как. Если работнику положить зарплату в условную 1000 денег, то он уже скоро захочет 2, а через некоторое время посчитает, что и 3000 оплаты его труда вполне заслужены. Сперва я ел курицу, после перешел на индейку, но и она так себе. Можно уже переходить и на мраморную говядину, отрицая сам факт возможности вновь есть только курицу. В этом мире не так. Здесь люди умеют ценить то, что есть. Почему? Я как-то задался этим вопросом. На мой скромный взгляд, люди средневековья все равно ждут подвоха, ожидают, живут в тревоге, с пониманием того, что уже завтра всего достатка не будет. Постоянное ожидание голода, лишений, болезней и войн заставляет людей ценить настоящее, благодарить Бога, что имеется прямо сейчас шуба и не холодно, а в горшке каша с мясом да лепешка. И у меня складывалось такое ощущение, когда я только въезжал на свои земли, что многие были с настроением, которое я бы охарактеризовал такой фразой. «Ну, наконец-то что-то плохое! Уж лучше такое испытание, чем голод или болезни!» Люди ждали негатива и радовались тому, что это самое плохое случилось, и оно оказалось далеко не самым плохим. Мне и всему братству верили. Все вокруг, включая и ратников, были убеждены, что братья и послушники любого супостата на лоскуты порежут. Мало того, под начальством купца Арона возникла купеческая гильдия, и пока что 5 купцов, которые в нее вошли, потирали руки. Они были убеждены, что любая война принесет исключительно доход, и были готовы распродавать трофеи. Так что ждали войны чуть ли не с нетерпением, предвкушая. И такие тенденции не самое полезное. Думается мне, что в мае 1941 года в Советском Союзе было крайне мало тех голов, которые считали, что Красная Армия сможет проиграть пограничные сражения немцам. Ну а о том, что нацисты будут стоять под Москвой, а после дойдут до Сталинграда, так и речи не было. Чем закончилось такое отношение к действительности, я знаю. Для меня этот исторический пример поучителен. «Почему люди во Владово и в Нерлинку вернулись?» Начал я совещание не с похвалы, а с критики и обвинений. «Так укреплена ж застава. Там 2 табора поставили с валами и рвами. Чего людям ютиться на лесных заимках? Да и посевная же!» Возразил Ефрем, отвечающий за это направление. «Не будет наших людей, именно наших, которые уже знают, как вести хозяйство. На полях вновь собирать станем по 5 пудов с пуда посеянного», — продолжил я критику. «В Нерлинке нет детинца, так что оттуда всех вернуть на заимки и обеспечить доставку телегами работников. Выполни, Ефрем, или иди служить рядовым ратникам». Нерлинка и Владово — это 2 поселения, которые расположились как раз на вероятном направлении удара из Владимира. Окруженные уже рядом деревень, эти 2 городка должны были первыми встретить наступление князя Ростислава Юрьевича, случись такое. А в Нерлинке только-только стали строить детинец, и для его постройки, хотя бы в минимальном виде, нужно месяц, не меньше. «Воевода, там же и мои воины!» — отозвался Алексей, дядюшка мой. «Разве же не убережем?» «И где теперь ты их расселишь? Тех, кого привел из обоза ромейского? Крестьяне и горожане возвращаются, они и занимают свои дома. В чистом поле жить или отправишь воинов по их собственным домам? На заимках можно было еще с месяц пожить, приезжая засеивать поля. Там и зверь вернулся, можно в лесу промышлять. Так что голодными на зиму точно не останемся, а зимы и без крестьян соберем», сказал я и понял, что немного, но перегнул палку. На самом деле, без крестьян собрать урожай озимых хлебов будет сложно. Воинов, несмотря на то, что прибыла еще 1000 конных от обоза и еще 500 от великого князя, не хватает на все направления, чтобы контролировать не только подходы, но и знать, где находятся силы князя. Мы ведем глубинную разведку, и на это дело задействовано почти 1100 конных воинов. Это не только разведка, работать которая начала еще до моего прибытия на земли братства. Это уже реальная диверсионная война. Отряды братства, без явных опознавательных знаков, делая засады наверняка, чтобы не оставлять свидетелей, нападают на обозы, как и на мелкие отряды Ростислава Юрьевича. «Где рязанцы?» — спросил я у Боброка, которому поручил координацию действий с союзниками, рязанцами, муромцами и половцами. 2 дня, и будут остальные отряды», — сообщил Тысяцкий. «Да, сразу по возвращении я провел кадровые перестановки. Повышение получили Алексей, Боброк, Ефрем, Лис. Они стали Тысяцкими. Вызволенный вместе со мной Висян стал Витязем. Может быть, они и недостаточно доросли до таких чинов, но показали верность, стремление работать. И эти 2 фактора я и посчитал важнейшими критериями». Нужно решать проблему с Ростиславом Юрьевичем. Быстрее! Скоро прибудут ученые-мужи из Византии. Пора налаживать учебу. Арон, ты нашел 5 десятков отроков для обучения?» Решил я разбавить военные вопросы проблемы образования. «Да, все сыновья старост нынче учатся грамоте и иным наукам у Даниила. Вот их, да некоторых воинов из особо способных к наукам, из мастеров. Но Даниил, он уже протестует», — сказал купец, который становился уже больше, чем специалистом по торговым делам. «Я с него еще спрошу, почему до сих пор нет устава обучения в затворе, который ему и надлежит создавать и там руководить. А в остальное пусть не лезет. Если что, то ко мне отсылайте», — сказал я, зная о скверном характере Даниила. «Для него, видите ли, непонятно, что это за бесовское обучение вне церкви». Ну и все в этом духе. Особенно взъелся священник на химию. Приходилось уже апеллировать и к тому, что наше производство елея — не что иное, как химия и есть. Нам не хватает кадров, так что приходится постоянно работать в цейтноте и нагружать тех, кто тянет. Вот для того и нужно образование, в систему которого я буду вникать самым нещадным образом. Мне уже сейчас необходимо порядка 30 чиновников. Причем это без учета старост. А сколько управленцев нужно Руси? Много, очень много. Чем монголы смогли скрепить свою державу? Они же были вроде бы как обречены на быстрый распад. Но нет, продержались. А причина — это китайский опыт управления, система, строящаяся на жесткой дисциплине. Ну и ямские станции помогли. Некоторые менее важные вещи тоже были, но без системы никуда. Нам нужна система. И я собираюсь решительно сражаться за то, чтобы выпускников моей академии через 3 года после курса обучения, который я же и составил, принимали на службу и удельные князья, но, что главнее, великий князь. Посадником может быть кто угодно. Это дело Изяслава. Однако иметь понимание административной работы, документа оборота, пусть и в высшей степени примитивного, обязаны служащие того самого посадника. Вот, к примеру, как проводить реформу налогообложения. То, что сейчас, это просто ужас ужасный. Что есть такое саха, от которой высчитывается налог? Я, живущий здесь, не могу ответить. В день один пропашет одно количество десятин, а второй в 2 раза больше сможет. Так что перепись населения необходима. Отсюда и налог, и денежная реформа возможна при накоплении серебра. И тогда существенно лучше будет обстановка, богаче и правильнее. Может складываться впечатление, что я хочу установить контроль над теми регионами, где будут трудиться выпускники академии. Но на самом деле это не так. Однако нужно будет еще убедить власть имущих в том, что никаких тайных дел я вести не собираюсь. Нужен подарок Изяславу, чтобы он меньше смотрел на братство, как на набирающее политический и военный вес явление. Он уже должен волноваться и опасаться меня и той организации, что я возглавляю. Вероятно, вот эта попытка стравить меня с Ростиславом Юрьевичем и есть результат страхов и опасений киевского князя. А теперь он еще узнает, что братство участвовало в народных волнениях в Суздале и Ростове. Обязательно вспомнится Изяславу и то, как он пришел к власти. Тогда в Киеве произошло восстание, причем киевляне поднялись на бунт аккурат тогда, когда в Стольном Граде была дружина Ивана Ростиславича Берладника со мной в своем составе. Страшно должно быть любому правителю, когда и его вот так скинуть можно через искусственно созданные народные волнения. Поэтому мне нужно быстро, сразу же после войны с Булгарией, идти за подарком для великого князя, за Тмутараканским княжеством. Ну и поговорить необходимо с Изяславом по душам. Мне нечего скрывать, я уже почти готов делиться. И управляющие — это даже подарок, так как одной из наук у них будет ведение хозяйства. как разместили епископа и преподобную Ефросинью Полоцкую?» Задал я вопрос Арону, раз уж затронул его зону ответственности. «Не жалуются? Все у них есть. Два воза еды, бумаги завезли, а также иконы», — отвечал купец. «Вот хорошо, но моего иконописца никому не показывать, точно переманят. А он мне нужен здесь, самородок такой», — сказал я и усмехнулся. «С сегодняшнего дня ты, Арон Наумович, становишься головным войтом. Все хозяйства, производство, торговля — все на тебе. Это не значит, что я не стану вмешиваться в дела. Очень даже буду это делать». Арон встал с лавки и поклонился. Не было заметно в нем энтузиазма. Но на безрыбье и Арон везде пригодится. «Воевода, а что ты думаешь делать с Ростиславом Ивановичем, сыном галичского князя?» — спросил Алексей, который получил аж 400 гривен серебром, лишь за то, чтобы вовремя задавать такие вот вопросы. Я знал об этой сделке. Знал и пока смолчал. Ростиславу Ивановичу, сыну моего предшественника на посту воеводы братства, я относился очень благосклонно. Парень он не только правильный, но и с характером. Мало того, так уровень обучения княжича еще год назад мне казался высоким. В индивидуальном мастерстве он значительно превосходил своих одногодков, что тренируются в братстве. «Требую 400 гривен за то, что он станет витязем», сказал я, непрозрачно намекая на взятку, что получил Алексей. «И пусть в этом времени никакие соглашения и не считаются взяткой, но мое отношение к любым тайным делам все знают». «Как же так, воевода? Разве же это покупается?» возмутился Ефрем, наверное, единственный, кто не уловил сарказма. «А бывает так, что тысяцкие берут деньги за продвижение других?» вопросом на вопрос отвечал я. «Так почему и не взять, коль дают? Я ж для общего блага, я ж в общую казну братства!» То ли быстро сориентировался Алексей, то ли действительно собирался сдать деньги в казну. «Сдай, тысяцкий!» — сказал я, более не акцентируя на этом казусе внимания. «Итак, по нашим планам». Я все же собирался ударить по Ростиславу Юрьевичу. Посоветовавшись с епископом Ануфрием, не то чтобы получил благословение, нет. А вот заверение в поддержке услышал. Это развязывало руки. Зол был епископ и несколько растерян. В нем, наверное, просыпались те чувства, которые побуждали попримских требовать сожжения или иных кар на инакомыслящих. Мне докладывали, что Ануфрий практически не выходит из церкви, а Спиридон, в моментах, когда не принимал многочисленные сведения со всех городов Владимирского княжества, наблюдал, как епископ нескончаемо молится, взывая к Господу, дабы тот даровал ему спокойствие. Согласие к войне от епископа я получил уже на второй день после возвращения, а когда поступили данные, что 500 ратников из личной дружины великого князя спешат на помощь, стало понятно, что у меня полный карт-бланш на действие. Изяслав сказал свое четкое слово в поддержку братства. «Витязь Стоян! Что по числу ратных у Владимира?» — спросил я у ответственного за разведку. «Почитай, что 5000», — сказал Стоян. «Много, очень много. Без половцев и рязанцев пока соваться не стоит. Ко всем обращаюсь. Есть предложение, как сильно ослабить новгородцев», — решил я устроить мозговой штурм. «Может, у меня идеи закончились, или же устал». Но ничего существенного в голову не шло. Я хотел добиться победы без сражения. Но, видимо, никак. Я хотел бы минимизировать потери, но не вижу, как именно. Будучи почти уверенным в победе, я не хотел будь какого ослабления братства. А как ни смотри на карту города Владимира и его окрестностей, которую общими усилиями нарисовали на скрепленных 4 листах бумаги, не получалось найти вариант так сразиться, чтобы не потерять более 1000 ратных. При этом, когда я проигрывал сценарии сражения, всегда Ростислав Юрьевич скрывался за стенами Владимира и отсиживался там довольно долго. Может, и год. Сражаться без существенных выгод, без серьезных трофеев не хотелось и категорически нельзя при больших потерях. Мне не стачивать братство нужно. Мне его наращивать необходимо. Воевода, а что, если мы пойдем на Новгород? Задумчиво спросил Стоян. Оставим наши мысли или... Мысль кружилась где-то рядом уже давно, а сейчас я ее поймал и придумал, что можно сделать. А я ли придумал? Стоян все же хитрец и прирожденный диверсант. Но, что интересно, я понял задумку Витязя, но более никто. Значит, наши мысли со Стояном маршируют в одном направлении. «А сколько у нас коней?» — уточнил я. 10 000, соберем точно. Да и великокняжеские ратники есть, они будут на виду». Начали мы обсуждать со Стояном частности, организационные моменты, а в это время остальные только хлопали ресницами, не понимая сути задумки. «Ну, так что измыслили?» — спросил Ефрем. Вот эта часто наивная простота Ефрема, который при своих могучих статях не сильно обременен образованным мышлением и инициативой, помогла выйти из положения и остальным. Никто не хотел признаваться, что не понял, о чем это я разговариваю со Стояном. Молчали. Я ухмыльнулся. «Не поняли задумку? Кто вспомнит мой рассказ о войне сарацин и татар? Когда монголы прикрепили чучело на коней, чтобы их войско казалось втрое больше?» — спрашивал я. Вспомнил Боброк, который и рассказал всем о той битве, которая еще не произошла. «Да, об этом мы и мыслим. Можно обмануть Ростислава и вынудить его послать к Новгороду силы на выручку. А мы...» Я замолчал, давая возможность остальным додумать. «Стоян, тебе из казны 100 гривен серебром за добрую придумку, но тебе же все рассчитать и наладить выход войска и удар по Владимиру». Если бы я не знал, что подобное визуальное увеличение числа воинов уже в истории было, то могло бы показаться, что глупость несусветная — сажать чучело на коней, изображать передвижение большой массы войск. Кто же на это поведется? Но в битве при Парване монголы обманули хорезмийцев именно таким образом. Выиграть битву все равно у них не вышло, но обмануть получилось. Если повсеместно на всех моих землях будут кричать, что мы готовимся ударить прямо по Новгороду, что туда уже идут войска великого князя и целой коалиции русских князей, при этом 1005 визуально от братства, конечно, все срастется. Разве же Ростислав усидит во Владимире? Нет, ему просто не дадут этого сделать новгородцы. Остается только выставить сильные боковые дозоры, чтобы не подпускали никого сильно близко, дабы не распознали обман. И пусть пройдутся табуны лошадей верст 200, а после завернут на Ростов, да и вернутся. Клюнет Ростислав, не может не клюнуть. «Все, без меня подробности обсуждайте», — сказал я и позвал с собой одного из воинов из числа людей Стояна. «Все».